«Арзамас» представляет курс Екатерины Ляминой «Мопса, попенька и другие звери». Лекция первая. Зачем литературе питомцы? Животные – это другие существа, хотя бы потому, что у них с людьми разные гены. При этом некоторые животные по геному людям довольно близки. Но биологически они иные. Это базовое положение, на которое опирается современный человек, проходивший курс биологии хотя бы в школе. Однако для той эпохи, о которой мы будем говорить, с конца XVIII до середины XIX века, этих представлений еще не существовало. Можно было быть атеистом или рационалистом, разделять или не разделять веру в то, что все живое, в том числе человек, сотворено Богом в течение 6 дней, но актуальная для того момента культура рисовала человека как венец творения, а животных при самом их возникновении как подчиненных человеку Божьей воле, служащих ему, приносящих пользу или вред. Древние смотрели на животных иначе. Аристотель, чей авторитет как светило европейской науки сохранялся вплоть до нового времени, в своем труде «История животных» пишет и о самых разных животных, от беспозвоночных и насекомых до птиц и млекопитающих, так и о человеке, прямо под одной обложкой. Его интересует биологическое устройство тех и других, и он, понятное дело, не стеснен библейской моделью объяснения этих феноменов. В дальнейшем европейским ученым очень долгое время приходилось считаться с тем, что библейская модель отделяет человека от остальных животных. А когда, наконец, Чарльз Дарвин выдвинул эволюционную теорию в 1859 году, из которой напрямую вытекало происхождение человека, если не от обезьяны, то от кого-то весьма к ней близкого, это вызвало взрыв негодования. О том, с каким трудом теория эволюции пробивала себе дорогу в европейской и русской науке, замечательно написал ученый-энтомолог Николай Николаевич Плавильщиков в книге «Гомункулус». Отсылаю вас к этой книге и другим трудам. А что же литература? И конкретно русская литература? Почему ей важны животные? Эпоха, в которой мы будем осматриваться и в которой мы будем рассматривать животных, это так называемый «золотой век» русской литературы. С последней четверти XVIII века до начала эпохи Великих реформ. То есть до конца 50-х, начала 60-х годов. Тогда жизнь в России начала меняться. Как в политическом, так и в социальном отношении. Конечно, прежде всего речь идет об отмене крепостного права в 1861 году, то есть когда, наконец, законодательно упразднили ситуацию, при которой одни люди принадлежали другим, соответственно, их можно было продавать и покупать, как вещи или как животных. В период дореформенный, который, собственно, и будет нас интересовать, это, конечно же, задавало разные драматические параллели ситуации и картины. И вне чисто крестьянской повестки тоже эти картины имелись. Поскольку наше общение с животными всегда эмоционально, иногда мы общаемся с животными даже эмоциональнее, чем с другими людьми, то любой сюжет может быть драматически развернут. Любой, где речь идет о приобретении животных, об их утрате, о соответствии животных социальному положению и достатку их владельца. Вот, например, с какой стати у Тургенева барыня до такой степени возненавидела милейшую собаку Муму? Литература, которой всегда нужна драма, нужен сильный ход, сильный сюжет, все это видела, наблюдала, забирала к себе и потом возвращала обратно в жизнь. Кроме того, перед ней стояли собственные задачи, весьма сложные, и эксперименты с тем, как можно изображать животных, в каких ситуациях и зачем, становились частью еще одной эволюции, уже литературной. Разные животные нужны были для постановки и разработки огромного количества проблем. Проблемы свободы в очень разных оттенках и аспектах. И подчинение, слабости и жестокости, страдания безмолвного и ничем не заслуженного, наконец, гуманизма. Это далеко не полный список. Будем иногда совершать экскурсы в первую половину XVIII века, когда налаживались тесные контакты России с Европой и усваивались европейские практики содержания домашних любимцев. С одной стороны, придется сознательно себя ограничивать, потому что материала очень много, и в сравнительно небольшом курсе его можно охватить лишь выборочно. С другой стороны, важные базовые модели репрезентации животных в литературном тексте были намечены именно в эту эпоху. Потом они развивались, иногда существенно менялись, но до сих пор остаются связанными с тем, что тогда разработала русская классическая литература. Я надеюсь, что то, что мы увидим в рамках этого курса, позволит иначе, то есть точнее и интереснее, увидеть хрестоматийные тексты второй половины XIX и XX века, где действуют домашние животные. От «Холстомера» и «Собачьего сердца» до повести Владимира Верн-Руслана. Таким образом, литература, наряду с другими источниками, воспоминаниями, письмами, дневниками, имущественными документами о покупке, продаже, взятии в аренду и так далее, а также визуальной сферой, изображениями животных в живописи, скульптуре, я буду упоминать портреты людей с их любимцами, оказывается очень важным посредником, если мы ставим перед собой задачу понять, что значили животные для людей первой половины XIX века. История животных в литературе – часть не только истории литературы, но и других важных историй. Истории эмоций, истории материальной культуры, истории понятий. Мы поговорим об основных домашних животных, которые живут рядом с человеком с очень давних времен, о том, кто это был, как с ними обходились, как их воспринимали, а также как описывали в русской литературе. Причем говорить будем все-таки не о сельскохозяйственных животных, коровах, овцах, козах, свиньях, ослах, верблюдах и так далее, а преимущественно о тех, кого по-английски минут pets, то есть о домашних любимцах, спутниках нашей повседневности. С несколькими исключениями. Мы, конечно, не забудем о лошадях и поговорим о экзотических животных. Если оставить в стороне животных диких, то те, кто приручен, в эту эпоху делились на тех, кто приносит пользу, и тех, кто доставляет удовольствие. Да это и сейчас так. Причем такое разделение актуально как между видами. Свиньи приносят пользу, певчие птицы приносят удовольствие. Так и внутри одного вида. Дворовые собаки приносят пользу, комнатные, или как их именовали в то время, постельные собачки, не приносят пользы, во всяком случае напрямую, от них одно только удовольствие. Соответственно, бесполезные, в кавычках, могут появиться или у тех, кто может себе это позволить с материальной точки зрения, или каким-то побочным образом. Например, кошка в крестьянском доме, где никакое удовольствие ради удовольствия от животных в общем не предусмотрено. Она нужна для дела. И только для него. Прежде всего, она ловит мышей и крыс. Соответственно, выше ценятся те кошки и коты, которые делают это лучше других. Но кошка приносит котят. И если по соображениям удобства и выгоды для человека их не утопили или утопили не всех, то они, пока не выросли, приносят удовольствие. Дети играют с ними, котят их развлекают. В общем, утилитарная логика предполагает, что животных как для пользы, так и для удовольствия не нужно специально калечить и мучить. И последняя рамка, которую я хотела бы очертить, следующая. Я должна подчеркнуть, что мы будем находиться в тех временах, когда о правах животных, их законодательной защите от жестокого обращения не было и речи. Это надо очень хорошо понимать. Российское общество покровительства животным было создано только в 1865 году и поначалу обладало очень небольшими правами. Оно пыталось пресечь вивисекцию, оно настаивало на том, чтобы собаки, например, на которых ставились опыты, были наркотизированы, то есть им был бы дан наркоз, который избавлял бы их от страданий. И в целом дело защиты животных развивалось довольно медленно. А после революции 1917 года и вовсе пресеклось. Большевики попросту расстреляли, например, вместе с хозяевами Зимнего дворца и их животных тоже. Для сравнения скажу, что первое уголовное дело по факту мучительства животного в Великобритании было возбуждено в 1822 году. Какая разница между ситуацией российской и упомянутой, вы можете судить сами. Итак, вперед. В следующей лекции о том, каких собак заводили герои русской классической литературы, какие клички им давали и почему Муму не подходит Герасиму.